Ещё раз представлюсь. Я дух риса, слуга Аямадзуми но Ками, живущего в храме у Аямадзуми. Прошу, называйте меня Инамото, сказал мужчина, когда они дошли до павильона Асадзики рядом с полем. Павильон храма Аямадзуми, который используется для вышеупомянутых ритуалов подношения риса. Инамото? Растерянно переспросил Юсихика. Может, это никакой не дух, а просто обычный мужичок из кооператива? Да, Инамото. Ничего страшного, меня все так называют. Я уже привык. Дело не в этом. Погоди, кто это все? Все в городе? А что? С искренним недоумением ответил Инамото. Ясихика так запутался, что схватился за голову. Он не ожидал, что дух риса окажется настолько общительным и дружелюбным существом. «Ты разгуливаешь в таком виде по городу?» – удивлённо спросил Кагане. Ясихика уже встречал богов, которые одеваются как люди, но бога с человеческим именем видел впервые. «Ну почему сразу разгуливаю? Поначалу я просто иногда менял магнетизм на человеческий, чтобы присутствовать на собраниях фермеров и выставках сельхозоборудования. Но затем...» Инамото сложил руки на груди и продолжил. «В былые времена слава об острове с храмом Аямадзуми гремела на всю Японию. Сюда приезжали молиться многие генералы, в том числе из кланов Гензи и Хейси». «Гензи и Хейси – два самых влиятельных и знатных клана Древней Японии. Но даже у нашего храма со временем стало меньше почитателей. Его сила тлеет, словно старая кора. Моя сила тоже убывает. Так что теперь мне достаточно просто расслабиться, чтобы обычные люди смогли меня увидеть». «Как можно говорить об этом с таким спокойствием?» Кагане вытаращил глаза. «Если тебе даже не нужно сознательно менять магнетизм, если ты попадаешься людям на глаза просто по неосторожности, это совсем не шутки!» «Да, и именно поэтому я ношу кооперативную куртку, чтобы меня принимали за человека. Так вот в чём дело!» Невольно воскликнул Исихика. Он уже было решил, что мужчина носит эту одежду из любви к рису. Однако настоящая причина оказалась куда банальней. «Все на острове уверены, что я работник кооператива, командированный сюда из Имабари», пояснил Инамото с непроницаемым выражением лица. «Я видел богов, которые напиваются в барах и продают одежду, но такое вижу впервые». Причем Инамото изображал не абы кого, а сотрудника Джа. Трудно придумать более уместную маскировку для духа риса. «На самом деле это очень удобное заблуждение, ведь мне по работе часто приходится бывать на святом и других полях». Инамото скосил взгляд на рисовое поле. «Святым полем занимаются профессиональные фермеры, так что можешь не волноваться, лакей. Я не собираюсь заставлять тебя сажать рис». Слова Инамото сразу успокоили Юсихика. Безусловно, он бы не смог отказаться даже от такого заказа, но пусть лучше ему зададут работу полегче. «Тогда в чём состоит твой заказ?» – спросил Кагане, в очередной раз опередив Юсихика. «Твоё имя всплыло в молитвеннике. А значит, ты хочешь о чём-то попросить лакея. Опять ты вперёд меня лезешь. Потому что нечего этот вопрос откладывать. Но я должен сначала морально подготовиться и так далее!» – воскликнул Юсихика. И повернулся к Инамото. «Так вот, с чем тебе помочь?» Если духу понадобился лакей, ему явно нужна какая-то помощь. Но о чём именно он попросит? Ясихика родился в семье офисных работников и о полевых работах знает только понаслышке. Даже сортов риса он сходу может припомнить только два. Косихикари и Акитакамати. Будет ли от него толк? «С чем помочь?» Инамото задумчиво опустил взгляд. «Как я уже сказал, 5 мая по старому стилю засевается святое поле. В честь этого совершается особый посевной ритуал. Раньше это был большой праздник, выступали конные лучники и так далее, но сейчас этого нет. Выносят из храма паланкин, проводят ритуальное очищение, а затем девушки-сеятельницы из окрестных поселений торжественно сажают ростки». Юсихико уже вовсю пытался предугадать слова духа. Попросит возродить выступление конных лучников? Скажет, что у них нет носильщиков паланкина? Неужели прикажет переодеться девушкой-сеятельницей? И одна из частей ритуала – Сумо понарошку». «Сумо понарошку?» Недоуменно переспросила Исихика. «Да». Инамото кивнул и посмотрел ему в глаза. «Дух риса, то есть я, сражается против сумоиста. Однако результат известен заранее. Дух выигрывает 2 битвы из 3 и тем самым обещает хороший урожай в этом году». «Но ведь тебя никто не видит», — начал Юсихика и сам все понял. «А, так вот почему понарошку». «Да, именно поэтому». Инамото улыбнулся и кивнул. «Считается, что сумоист и судья изо всех сил изображают пантомимой битву против духа. Боец упирается ногами, хватает пустоту и кувыркается в воздухе, словно его швыряют. Но правда в том, что я действительно участвую». Инамото поправил невидимый пояс сумоиста и продолжил. «Правда, поскольку я должен победить, то просто подстраиваюсь под движение человека. В последнее время мне это так надоело». «Но это ритуал. Он проводится для красоты. Как он может надоесть? Но я ведь постоянно выигрываю». Как всегда невозмутимо парировал Инамото и сложил руки на груди. «С одной стороны, проигрывать мне нельзя, потому что это сулит не урожай и голод. А с другой, постоянно выигрывать так скучно». Инамото картинно опустил глаза, делая вид, что задумался. Наконец он поднял голову и посмотрел на Исихика. «Поэтому, лакей, не мог бы ты сразиться со мной в сумо?» Вдруг предложил он. «Сумо?» На автомате переспросил Юсихика. «Неужели это и есть заказ?» «Да», уверенно подтвердил Инамото. «Причем я хочу проиграть!» Юсихика и Кагане обменялись изумленными взглядами. Довольным был только молитвенник, вспыхнувший в сумке лакея.